Разговоров было много. Однако никто из собравшихся не мог сказать, что надо делать, как справиться с правителем Барановым. «Святые отцы!» — раздался слабенький голос монаха Феодора. «Не попросить ли нам совета отца Германа?» «И то правда, тебе, отец Афанасий, идти. Пусть советуют, а мы здесь подождем». Отец Афанасий, подобрав затрепанный подол рясы, перешел двор и постучался в маленькую, как курятник, избушку. Дверь открыл сам отец Герман. В комнате было смрадно, в плошке с китовым жиром чадил фитиль. У Афанасия с непривычки сперло в груди. «Посоветоваться хочу, отец Герман». «Говори!» Заметив любопытный взгляд Афанасия, затворник накрыл Евангелием, лежавшую перед ним, исписанную угловатыми буквами бумагу. «Что делать? Баранов приехал и все по-своему воротит». Отец Герман помолчал, расчесывая пальцами густую бороду. «Надо требовать присягу императору». «Баранов запретил присягу?» «Запретил. Так я и думал. Здесь он найдет свою погибель. Мы его наречем изменником государю». «Баранов — правитель от компании. Он простой мужик, купец. Мы казенные люди, чиновники, власть должны иметь, а Баранов — мужик, так ему и в глаза сказать». В церкви, ежели он раньше чиновника ко кресту подойдет, отдернуть крест и стыдить. Толмач прянишников, пусть мутит кадьякцев, призывает к присяге, тогда мы правы будем. И еще. Бледное курносое лицо Германа порозовело. Не давать кадьякцам выйти на промысел, ежели мы промысел сорвем, кто Баранова правителем оставит? «Ох, боюсь я, отец Герман, не подождать ли нам епископа Иосафа? Иосаф сюда не прибудет. Мы и об его делах дали знать в Санкт-Петербург. Прождете Царствие Небесное. Первосвященником будет у нас отец Макарий. Он никому обиды не спустит. А кадьякцы за вами пойдут, не сомневайтесь». «Спасибо, отец Герман, пойду, про твои советы скажу, обсудим с чиновниками. Не надо ли тебе чего? Может, молочка в чай? Али сахарцу?» «Обойдусь, иди с Богом». Герман выпустил отца Афанасия, закрыл за ним дверь, наложил запоры. Наступил вечер. Погода по-прежнему сырая, накрапывал холодный дождь. На башнях перекликались дозорные, тоскливо завывали собаки. Приглушенно, словно из-за стены, доносился шум морского прибоя. В доме правителя гости. Приказчик Ванюшкин, мореход господин Подгаш, несколько старовояжных промышленных соратников Баранова после обеда собрались попить чайку, говорили о том о сём. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату ворвались иеромонах Афанасий, переводчик Семен Прянишников и подпоручик Талин. «Что вы здесь решаете?» — закричал подпоручик. «Да вот думаем, когда партию за птицами направить», — ответил Баранов. «Без нас вы не смеете такие дела решать». «Да почему же? Я здешний правитель». «У нас предписание правительства. Без нас не смеете решать. За нас епископ Исаав станет. К присяге всех кадикцев привести требуем, как усердные подданные его величества императора Павла I. «Этого сделать сейчас нельзя», — спокойно сказал Баранов. «Кормов у нас на складах почти нет. С собой островитяне ничего не привезут, у самих с кормами плохо». Да и не в обычае у них со своим кормом ехать, и будет здесь голод и всякое неустройство. «Изменник государю нашему!» — крикнул Афанасий и указал на Баранова длинным пальцем. «Вот, погоди, казенная экспедиция сюда прибудет, и ужотка в твоих поганых делах разберется!»